Тур доктора Роберта Смитта. После похорон Монро с Бобби что-то приключилось. Поездка в родной город всколыхнула в нем столько воспоминаний, причем вспомнил он не то, каким был, а то, каким хотел стать. Да, он хорошо зарабатывает, есть накопления в банке, грех жаловаться. У них два дома, один в Кливленде, другой во Флориде. Дети его учатся в лучших школах, он много работает, его уважают. Но все эти тайные детские мечты разбередили ему сердце. Уснувший было мальчишка, завороженный когда-то пляской огненных языков на потолке сарая на ковбойской ферме, вдруг пробудился. Бобби обнаружил, что ненавидит галстуки и совещания в душных кабинетах. Он все чаще ловил себя на том, что смотрит в окно, отвернувшись от всех. После 3 месяцев раздумий однажды вечером Бобби вошел в дом и спросил: «Луис, что бы ты сказала, если бы я решил доучиться в колледже?» Луис, ни секунды не колеблясь, ответила: «Я бы сказала, давай». Итак, мистер Роберт Смит вышел досрочно на пенсию и вернулся к учебе. Защитил докторскую. Его диссертация «Американский Запад. Мечта и реальность» была опубликована. И доктор Роберт Смит с женой отправились в тур с лекциями. Луис сказала детям: «У вашего папы сейчас самая счастливая пора в жизни».